Фараоны Эйса Дропкин. Ты хотел русский трил? Ёбаный экзекутив. Ты его получишь. Это Кинг и Фараон, нормально. Первый в желудке той дагестанки едет ко мне безопасно, как в банке. Я в ёбаном замке, со мной эти панки, но будто со свалки в аномалии гайки. Десятые сутки я капаю фока, мраморный пол и отделка барокко. Я на улпинке, ширинка намокла, над домом воронка, значит там моя тёлка. Крошу Чайнатаун, не ебусь с тобой даун, кручусь будто Бэквуд, ночую в фургоне. Твоя кровь на газоне, ты знаешь, в чьей зоне. Чуваки говорят, я остыленный напрочь, ты столько не видел, сколько снюхали за ночь. Сажал малолетку в московской заброшке, на чертиков трушно, ей страшно, мне скучно. Хотел оттянуться, поджег горки 9, косился с мобилы, вбил трубку в твой череп. Хатлая настолько, что плавится симка, нахуй резинка, когда нахуй резинка. Первая сука скучает так сильно, я под Москвой, не звони на мобильный. Блондинистый плевый сплелись языками, оставил дыру в ней, ведь я синяками. Легкие в стиле, мы видели тьму, мы им не говорили. Хотел их добиться, я мечтал о насилии, но я лишь не тут, когда меча утилизят. 5 утра на часах, и я ролю в жало. Суки в черном пищат, словно это шабаш. Забираем дерьмо, словно это жадность. Вы глотаете жадно, пожалуйста, суки. И я на трассе в Ральф Лорен. Пидорасом дал фору. И верха на фарфоре. Кто ты на моем фоне? Будешь пиздеть, не услышав эхо зова. Тебе подобных видели зарытыми в Тучково. На их попытки трила я смотрю так обреченно. И, наверное, это клево, что вокруг я, сука, в черном. Пачка денег я в кексе. Пачку девочек посредств. Ой, камни суды, я экс. И мне найти себя в этом тексте. Пачка денег я в кексе. Пачку девочек посредств. Мой камень суды, я экс. И мне найти себя в этом тексте.